Глава 11. Все мои планы разобраться с Дельхолмами пошли прахом, когда до нас дошли новости о том, что в их земли вторглись войска Альянса. Холлы были ближе к восточным границам империи, чем мое графство, но все равно это вызывало здравые опасения. Стоит войскам захватить земли холлов, как они смогут напасть и на мои земли? Связаться с родителями, несмотря на выданные папой амулеты связи, никак не удавалось, а значит, мне оставалось полагаться лишь на себя. Из-за вторжения пришлось спешно завершать другие дела и перестраивать долгосрочные проекты. До этого момента я считал, что границы империи нерушимы, но, как оказалось, ошибался, и теперь остров стал вопрос с воинами. Наемники не хотели гибнуть в столкновениях армии, а гвардейцев рода было слишком мало, чтобы успешно сдерживать наступление. «Нам сейчас не хватает воинов, чтобы противостоять агрессору», — решил я поделиться своими мыслями с Линнестером. «До нас еще надо дойти», — философски пожал плечами мужчина. «Но если хотите совет, то поговорите с Вероном. Он опытный воин, может подсказать, кто из наемников согласится участвовать в этих столкновениях. Просто многие наемники откажут вам как высокородному, но не смогут отказать Верону, который в их кругах имеет определенный вес». «Вот как?» Я удивленно приподнял бровь. Я и не знал, что он настолько знаменит. «Удачливые отряды наемников так или иначе в их средине остаются неизвестными», — хмыкнул Линнестер и как между делом предложил. «Еще остаются авантюристы». «К этим я обращусь в последнюю очередь». Я нервно постучал костяшками пальцев по столу от воспоминаний об этой братье и об одном старике. «Как знаете, но воины они сильные и уж очень индивидуальные. Не без этого...» Согласился со мной Линнестер. «Почему вы не хотите обратиться к боевым частям Имперского легиона, расположенного в ваших землях?» «Разве они будут подчиняться мне?» Удивленно посмотрел я на невозмутимого мужчину. «Если уж вы, молодой господин, смогли еще в юном возрасте успешно управлять графством, то не думаю, что у вас возникнут проблемы с тем, чтобы уговорить легионеров вам подчиниться». С этими словами Линнестер как-то хитро посмотрел на меня, но уже в следующий миг... На его лицо вернулась привычная невозмутимость. Я уж подумал, что мне привиделось, но что-то в глазах этого мужчины говорило об обратном. Значит, даже этот воин верит в меня, хотя раньше я такого с его стороны не замечал. «Хорошо», — кивнул я ему. «Спасибо за совет. Я подумаю над вашими словами». «Только позовите меня, когда отправитесь к легиону», — неожиданно попросил Линнестер, когда стоял уже у выхода из рабочего кабинета. Я лишь кивнул ему и задумался над свалившимися на меня проблемами. Линнестер был последним, с кем я советовался сегодня, и мне предстояло сложить все донесения и все разговоры в одну целостную картину. В итоге выходило, что если я хочу, чтобы мои земли остались за мной, то должен объединиться с Дельхолами, которые были бы только рады, если бы моей семьи не существовало. К сожалению, времени на раздумья оставалось немного. Судя по донесениям, войска Альянса успели продвинуться на несколько километров вглубь территории Империи и закрепиться на ней. Пока они не построят укрепления, они не будут продвигаться с тем же темпом дальше. В то же время нельзя было рассчитывать на силы легионов, которые продолжали удерживать границы. Имперским войскам и так пришлось сильно растянуть свои силы и выделить резервы, чтобы прервать наступление противника, который каким-то образом смог уничтожить сразу три мощные крепости, численность воинов которых перевалила за десяток тысяч обученных бойцов. У меня даже не возникало мысли о том, чтобы сдаться и отступить. Еще с прошлой жизни я всегда бился за свое дело до последней капли крови врага. Наверное, поэтому и был признан темными расами, как их владыка. Хотя я не стремился к этому. В этой жизни у меня появилась семья, а значит, еще больше стимулов биться до конца. На следующий день я последовал совету Линнестера и переговорил с бывшим командиром наемников, который, казалось, только обрадовался возможности выйти в поле и пообещал спросить у своих знакомых о их готовности присоединиться к заварушке, лишь бы были деньги на оплату их услуг. Золота, благодаря работе Тира, хватало, и я мог не переживать за это направление. Вечером же я вместе с Героном и его отрядом отправился на ближайшую ставку легиона, расквартированного на моих землях. К утру мы были на месте, и я мог наблюдать, как тысячи воинов отрабатывают свои навыки под руководством командиров. «Знаешь, кто командир этой ставки?» – задал я вопрос Герону, поравняв наших коней. «Родовит Тишер де Оренс. Он занимается тренировкой новобранцев, которых потом отправляют на комплектацию легионов», – ответил мужчина с какой-то ностальгией во взгляде, смотря на муштру солдат. «Ты был тут раньше?» – заинтересовался я. «Да», – кивнул Герон. «Почти все гвардейцы вашего дома – бывшие легионеры, которые, благодаря своей службе, были удостоены такой чести». «Это честь?» «Да. Обычному легионеру редко когда удается дослужиться до высокого звания. Но каждый мечтает стать гвардейцем высокородного. Так мы получаем куда более высокое жалование и обмундирование, которое нам просто не по карману. Это не слишком отличается от службы в легионе, но куда как почетнее. Если ты среди гвардейцев, значит, ты входишь в элиту войск, обязанность которых – сохранить жизнь таких, как вы, Дель Рейгас. Подняться еще выше по этой лестнице можно, вступив в личную охрану императора», – с улыбкой пояснил Герон. «А если же высокородный окажется недостоин верной службы? Командиры в легионе бывают не особо приятными людьми в общении», – пожал плечами мужчина. «Но даже и так мы все служим одной цели – охранять империю и ее жителей. А у вас, как у высокородного, куда больше возможностей повлиять на это, чем у простого человека. Чем не повод проявить рвение и попасть в гвардию, тем более у вашей семьи особое отношение к воинам рода. Большинство высокородных относятся к нам лишь как к слугам. Мы же уважаемы за свои умения и навыки, поэтому я рад, что не остался в легионе и попал на службу к вашей семье», – неожиданно улыбнулся Герон. «Да, только еще подопечные были бы спокойнее», – ухмыльнулся я, вспоминая, как он реагировал на мои приключения. «Об этом можно только мечтать. Ты меня удивляешь. Не думал, что ты умеешь шутить». «Все мы полны загадок», – туманно сказал Герон, и в этот момент мы пересекли черту лагеря, где нас остановила охрана. Таким образом, мужчина смог избежать моих расспросов, но все равно надо будет не забыть выяснить, кто он такой и как попал в гвардейцы рода. Слишком уж правильно Герон говорит для простого легионера. «Кто вы такие и что вам необходимо на территории легиона?» Окликнул нас солдат, и его подчиненные скрестили копья на нашем пути, недвусмысленно намекая, что дальше дороги нет. «Отставить!» – выкрикнул кто-то, и, повернувшись на звук, я увидел спешившего к нам офицера, который по знакам различия был не ниже сотника. Смерив меня и гвардейцев взглядом, особое внимание уделив гербу, он нахмурился и сказал: «Что высокородному Дель Рейгас потребовалось от легионеров?» «Я бы хотел решить свое дело с родовитым Шиер де Оренсом», смерив его строгим взглядом, ответил я. «Ставка легиона не подчиняется владетелю земель, на которых она располагается», продекламировал офицер. «А я и не с офицером легиона хочу разговаривать, а с дворянином Шиер де Оренсом». «Хорошо», бросил сквозь зубы мужчина, явно недовольный тем, что я не хочу отступать. «Пройдемте со мной». Но, увидев, как со мной двинулись гвардейцы, возмутился пуще прежнего. «Своих людей оставьте на границе лагеря», – процедил он. «Чего он такой неприветливый? Личный счет к высокородным или лично ко мне?» «Офицер, вы забываетесь», – выдвинулся вперед Герон. «Мы гвардейцы высокородного Дель Рейгаса и обязаны его сопровождать. На территории лагеря ничто не угрожает высокородному». «Это мне решать», – оскалился Герон, положив руку на меч. «Хм». Привлек я к себе внимание и предложил: «Может, тогда пойдем на компромисс, и меня будут сопровождать лишь трое гвардейцев?» На это офицер лишь заскрежетал зубами и махнул рукой. Герон не стал обострять конфликт и, выделив двоих сопровождающих, отдал распоряжение остальным ждать у границ лагеря. Честно говоря, я ожидал увидеть палаточный лагерь, но легионеры, видно, обустроились здесь основательно и надолго. Об этом говорили как каменные строения, так и уже утрамбованные до каменного состояния плацы. Мы направились к наиболее представительному зданию, где, как я понимаю, находилось командование лагеря. Оставив коней на привязи, мы поднялись на второй этаж здания, и наш провожатый поспешил уйти. «Вам в третью дверь слева», – бросил он и удалился. «Да, неприветливые офицеры у легиона», – пробормотал я, когда мужчина ушел. «Не обращайте внимания, у многих солдат сложилось определенное впечатление о молодых дворянах», – прокомментировал происшедший Герон. «Как о наглых выскочках, которые за своей спиной не имеют ничего, кроме древности рода, и не стремятся сами чего-либо добиться в этой жизни», – продолжил за него мужчина, вышедший как раз из третьей двери слева. «Я так понимаю, вы ко мне?» «Да, Ренс?» – вопросительно посмотрел я на него. «Да», – вздохнул мужчина и открыл дверь в помещение, из которого сам только что вышел. Дарренс предложил мне кресло напротив письменного стола, а сам разместился в своем рабочем кресле. Помещение представляло собой привычный мне рабочий кабинет, только вместо книжных шкафов здесь находились карты империи и соседних государств. Самая большая карта была зафиксирована на стене и изображала весь континент. Настолько искусную работу с так четко выверенными деталями мне не доводилось видеть. Помимо прочего, на карте были пометки, смысл которых ускользал от понимания. Но стоило приглядеться к заметкам на полях, как все становилось ясно. На карте было изображено текущее положение имперских войск и вторгшегося на нашу территорию Альянса. Был даже показан прорыв врага на территории рода Дельхол. А это значит, что сидящий напротив меня мужчина в курсе дел, и это упрощало мою задачу. Сам же Дарэнс производил впечатление сильного мужчины, который, правда, несколько устал от своей работы. Его светлые длинные волосы были собраны в хвост, а на голове находился металлический обод, который не давал волосам падать на лицо. Слегка закрученные усы смотрелись несколько нетипично для офицера легиона. Но в совокупности с аристократическими чертами лица и строгими серыми глазами создавали завершенность образа. Почему возникла такая ассоциация, не знаю, но был точно уверен, что, без усов, мужчина смотрелся бы совершенно по-другому и не так представительно. Так что высокородному потребовалось от обычного офицера легиона? Закончив разглядывать меня, спросил Дерец. Разве может называться обычным командир целого тренировочного лагеря имперского легиона? Вкратчиво ответил я вопросом на вопрос. Может, обойдемся без этого и перейдем прямо к делу? Тяжело вздохнул мужчина. Поверьте, у меня еще много дел, которые пришлось отложить из-за вашего визита. Прямо так прямо, пожал я плечами. Шир Терренс, мне нужны ваши воины. Вы понимаете, о чем только что попросили? Опешил от моих слов офицер. «Конечно», — улыбнулся я ему, — «это такая мелочь». «Вы слишком многое себе позволяете», — еще вежливо ответил мне Дарэнс, но было видно, что он едва сдерживается, чтобы не выставить меня вон. «А вы считаете, что это правильно, когда легионеры сидят у себя дома, в то время как враг прорывается на территорию Империи?» — оскалился я. «Мы подчиняемся приказам Императора и только его», — нахмурился мужчина. «Раз нам не поступило приказа, то мы будем оставаться на месте». «Что же вы будете делать, если я ограничу поставки воды и еды в вашу ставку?» «Вы не посмеете!» Громыхнул кулаком по столу Дарэнс, гневно встопорщив усы. «Это мои земли, и я вполне могу распоряжаться такими вещами. Император такого не спустит!» «Императору хватает забот, ему пока нет дела до какого-то там тренировочного лагеря». Я встал с кресла и, упершись руками о рабочий стол, посмотрел на мужчину сверху вниз. «Если мы сейчас не остановим продвижение Альянса вглубь наших земель, то Империя лишится их. И тогда уж точно от лагеря ничего не останется». «Я не буду действовать без приказа», — твердо сказал Дарэнс. «Вы вынуждаете меня пойти на крайние меры», — смерив его взглядом, произнес я. «Радуйтесь, что я вас не арестовал только за то, что вы тут сказали», — возмутился офицер. «Я, высокородный Саар Дель Рейгас», торжественно стал говорить я. «Высылаю вас, родовитый Шиэр Дарэнс, на Божий суд. И пусть результат его покажет, кто из нас прав». «Я принимаю вызов», — поднявшись с кресла, ответил мне Дарэнс. Не хотелось прибегать к такому. Но за неимением времени на тщательное обдумывание своих действий мне пришлось прибегнуть к одному старому правилу, которое осталось в империи еще с древних времен. Считалось, если два дворянина не могут решить свои противоречия, то они могут доказать, кто из них прав на Божьем суде. Правда, прибегают к такому способу решения проблем очень редко, так как никто не осмелится тревожить богов по пустякам. Куда проще было вызвать на обычную дуэль. С другой же стороны, результаты Божьего суда не оспаривались, так как, по мнению большинства, победителем становится тот, за кем правда, и это подтверждают боги. Никто же не будет расспрашивать этих могучих сущностей, почему они так решили. Таких сумасшедших попросту нет. Да, это был наиболее быстрый способ починить себе воинов лагеря, но и очень опасный. Мне очень не хотелось привлекать внимание богов этого мира к своей персоне. Хватало и опыта другого мира. «Надеюсь, у вас найдется человек, знакомый с особенностями суда?» Спросил я, когда мы спускались по лестнице на первый этаж. «У каждого лагеря есть служитель богов, который принимает просителей, желающих помолиться». Ответ Шиэра Дарэнса меня полностью успокоил, так как я сам не был в курсе, как правильно проводится Божий суд. С другой же стороны, хорошо, что я умею держать лицо, иначе окружающие увидели бы отвращение на нем. Нет, есть, конечно, боги, которых можно еще считать нормальными. Но на моей практике они обычно входили в младший пантеон. А значит, либо были недостаточно сильны, чтобы воздействовать на мир смертных, либо стали такими недавно и отчасти не прониклись особенностью их сущности. Более старые боги были неоднозначными личностями, которые по своей прихоти вполне могли устроить войну среди людей или наслать эпидемию на города. Смертных они считали за обычных муравьев, которые могут нести только одну пользу – энергию веры. А значит, должны молиться как можно больше и усерднее. Только напоминая о себе, боги могли вызвать всплеск энергии веры и часто старались это сделать. Из-за этого я не испытывал какого-то пиетета перед ними. Скорее, боги были паразитами, которые питались от жителей мира. Но при всем при этом боги были сильны и могли доставить много неприятностей тем, кто их прогневает. Уж это я знаю на собственном печальном опыте. Спустя каких-то полчаса все было готово. Меня провели к ровно очерченному кругу на плацу, освобожденному от лишних предметов. Молодой жрец как раз заканчивал последние приготовления. Я успел увидеть, как выводимые им символы на земле вспыхивают и некоторое время еще продолжают светиться. Это говорит о том, что ритуал проведен по всем правилам, и вполне возможно, мы и в самом деле сможем привлечь внимание богов, чего хотелось бы избежать. Как же проще было бы подчинить Дайренса магии или попросту его убить, но мои нынешние возможности далеки от тех, что были ранее. Да и не факт, что я успел бы уйти из лагеря, если бы убил офицера легиона. Все же с темными расами было намного проще. Убил главного, сам стал главным. Право силы во всей своей красе. Вот последние символы были вписаны в круг, и он сам мягко засветился. Я скинул плащ на землю и, выхватив мечи, вступил в круг. Следом за мной вступил и Дайренс. «Пускай боги рассудят нас», – негромко сказал мужчина, но окружающие нас солдаты и мои гвардейцы все прекрасно расслышали. Я услышал среди поднятого гомона и обсуждения предстоящего представления, как солдаты делают ставки. Но больше всего я удивился, когда услышал, что Герон делает ставку на мою победу, как и последовавшие его примеру двое гвардейцев. Приятно, когда в тебя так верят, но и солдаты были уверены в победе своего командира. Поэтому ставили в основном на него. Лишь немногие офицеры не разделили мнение большинства и либо воздержались, либо поставили на меня. «Приступим», – оскалился я и в следующий миг бросился вперед. Мой прямой выпад мужчина легко отвел в сторону своим мечом и хотел ударить меня рукой по лицу, но я сдвинулся влево и оказался за его спиной. Дайренс моментально среагировал на мои движения и уже в следующий миг встретил мои мечи своим щитом. В этой битве офицер предпочел стандартное вооружение для легионера – щит и меч. Я же, как всегда, вел полюбившийся мне двухклинковый бой. Сделав шаг вперед и в сторону, я тем самым скрылся за довольно большим щитом Дайренса, чтобы в следующий миг подрезать ему сухожилие на ногах. Но столкнулся с металлическими пластинами, из-за которых не смог это сделать. Тут же пришлось перекатом уходить дальше, чтобы меч мужчины не снес мне голову. Вскочив на ноги, я закрутился и сначала со всей силы ударил мечами по щиту, и после того, как от удара раздался сильный гул, развернулся и атаковал мужчину одновременно в голову и в туловище. Меч, устремившийся к голове, он отклонил своим клинком. А вот от атаки в туловище уклонился, сделав два шага назад и не дав тем самым его зацепить. Я все продолжал бить его в щит и одновременно с этим атаковать менее защищенный бок. Проблемой для Дайренса служило то, что мы были в строго ограниченном круге, и я просто не давал ему маневра для отступления. Отчего все удары и приходилось принимать на щит. В конечном итоге он просто не мог выдержать столько сильных ударов, и постепенно его щит склонялся все ниже и ниже, открывая мне новые зоны для атаки. Улучив момент, я подпрыгнул и, воспользовавшись щитом как опорой, перелетел через мужчину и ударил его обухом меча по голове, заставив пошатнуться. Еще два стремительных взмаха, и меч Дайренса вылетел из его руки, и мужчина остался лишь с одним щитом. По его лицу текли пот и кровь из рассеченной раны на голове. Все же я излишне сильно приложил его. Но при всем при этом было видно, что Дайренс не собирается сдаваться. Я сократил дистанцию между нами и, подпрыгнув, ударил ногой с разворота в щит мужчины, отчего тот сильно покачнулся, но смог устоять на ногах. А нет, вот он дрогнул и упал на колено, упершись щитом о землю. А то я уже удивился, как он смог выдержать мой сильный удар. Теперь главное не сильно прихрамывать, а то не поймут, почему я это делаю. Все же мое тело пока находится не в том состоянии, когда накопление энергии в одной из конечностей для усиления удара происходит безболезненно. Хорошо еще, что при равномерном распределении я становлюсь сильнее обычного человека и гораздо быстрее. По этой же причине я мог закончить бой всего за пару движений, но чувствовал, что такую быструю победу не примут не только солдаты, но и сам Деоренс. Наблюдавший за нашим боем, молодой жрец вскинул руку и воскликнул. «Божий суд окончен! Победил высокородный Дальрегос!» Его голос громогласно разнесся по плацу. Да, даже неожиданно было слышать солидный бас от такого худосочного человека. Но, пожав плечами, я медленно и стараясь не кривить лицо, вышел из круга. Мои опасения не оправдались, и я смог это сделать без каких-либо препятствий. К Доренсу подбежали его подчиненные и помогли ему подняться. Тут же заживлять ушибы и раны стал штатный лекарь лагеря, без которого большинство солдат не смогло бы подняться на следующий день после тренировок. Мне оставалось подождать лишь 15 минут, прежде чем Доренса привели в порядок, и он смог наконец-то со мной поговорить. «Как видите, боги не против моего решения», — улыбнулся я ему. «С этим сложно спорить», — проворчал мужчина. «Но я все равно считаю, что вы взорвались, и обязательно обо всем доложу императору». «Тогда делайте это прямо сейчас, потому что через час мне необходимо, чтобы весь лагерь двинулся к графству Холл». «Обязательно», — начал говорить Деоренс, но, осознав, что я только что сказал, изумленно посмотрел на меня. «Вы понимаете, что через час весь лагерь попросту не собрать? И что значит графству Холл?» «О, вы уже не против того, что я командую?» Оскалился я, и на лице офицера появилась кислая гримаса. Что поделать, а суд богов доказал, что я прав, и он попросту не мог пойти против этого решения. Да и гнев богов накликать на себя мало кто решится. Вы же сами отметили на своей карте глубину продвижения войск противника. Надо выбивать врага, пока он не успел осесть на наших землях и не построил укрепления. Иначе возврат нашей территории обойдется слишком большой кровью. Мне жаль, что вот для того, чтобы убедить вас помочь, мне пришлось воздействовать грубой силой. «Я офицер легиона и подчиняюсь приказам императора», — упрямо проговорил Деоренс. Я махнул рукой на этого мужчину и пошел дальше. Что за ерунда такая? Во главе армии должны стоять люди, которые готовы принимать решения, а не слепо следовать приказам. Если это не единичный случай, то вообще удивительно, как империя прожила столько времени. Суд богов я считал изрядной чушью, но, как оказалось, люди этого мира сильно привязаны к традициям. Ни у кого не возникло возражений в праве моего руководства воинами после победы в кругу. Даже Шиэр Деоренс, который все это время ворчал про то, что ему не отдавали приказ на это, руководил сборами лагеря и следил за тем, чтобы легионеры ничего не забыли. Странно это все, но не мне спорить с суждениями этих людей. Тем более такое положение дел куда более выгодно для меня, чем если бы события развивались по другому сценарию. Оставив трех гвардейцев для верности проследить за сбором лагеря, я вернулся в свое поместье. Требовалось озаботиться провизией для такого большого числа воинов и фуражом для лошадей. Помимо этого требовался еще очень большой список вещей, но Линостер вызвался помочь с составлением списков, которые потом будут переданы Тиру для закупки. Несмотря на все мое желание, лагерь собрался только спустя неделю и по широкому тракту отправился к землям Дальхолов. Я собирался присоединиться к ним позднее, так как легион на марше движется все же медленнее, чем всадник на лошади. Перед этим мне предстоял разговор с командирами отрядов наемников, которые согласились выслушать меня. «Думаешь, они согласятся участвовать в этой авантюре?» Спросил я у Веруна перед тем, как зайти в зал, где собрались командиры наемников. «В наемники редко идут от хорошей жизни», — проговорил мужчина, поглаживая свою окладистую бороду. «В отличие от авантюристов, мы не можем похвастаться впечатляющими навыками, но всегда продаем свой меч за деньги. Стоит предложить цену, на которую они согласятся». «Посмотрим», — вздохнул я и открыл двери. Ведущиеся до моего прихода разговоры почти сразу стихли, и все восемь командиров, выжидающие, посмотрели на меня. «А я не верил, что нас позвал сюда малец», — прервал тишину неопрятного вида мужчина с несколькими длинными шрамами от меча на лице. «Мой возраст — это та проблема, что решается только со временем», — оскалился я, смерив взглядом говорившего. «Времени у нас не так много, так что приступим». Я пересек зал и стал во главе стола. Я собрал вас здесь потому, что мне нужны опытные воины, которые согласятся участвовать в рискованном предприятии». «Мы не торговцы, чтобы нам делать предложение. Говори прямо, что надо». Прервал меня ухмыляющийся бородатый мужчина, который, казалось, в плечах был вдвое шире, чем в росте. «Прямо так прямо». Я оперся о стул, окинув всех взглядом, продолжил. «Я собираюсь выбить с нашей территории войска Альянса». «Этим должен заниматься легион, но никак не мы». Не согласился со мной самый молодой из наемников. «Да и что сможет пара отрядов против войск? Нас банально задавят числом». «А кто сказал, что мы будем биться против войск?» Ухмыльнулся я, посмотрев прямо на говорившего. «Мы выгоним разбойников с наших земель». «Разбойников, говоришь?» Прищурился первый заговоривший со мной в этой комнате наемник и неожиданно расхохотался. «А что? Я не против». «Я, конечно, понимаю отношение к этому делу нашего коллеги». Приподняв губы в подобие улыбки, проговорил мужчина, который меньше всего напоминал наемника. Скорее, он был похож на аристократа своей надменностью. Но все же каждый здесь был главой отряда. «Но что сможет сделать всего 8 отрядов с целой армией, которая сейчас спешно строит укрепление?» «В этом нам поможет легион, расквартированный в моем графстве. Он будет отвлекать внимание войск на себя. А чем будете заниматься вы, я скажу только после того, как услышу ваше согласие». «Я за», — поднял руку аристократ после недолгого молчания. «Будет интересно посмотреть, что же вы придумаете. Да и рекомендации Верона многого стоит». Вслед за ним подняли руки остальные, чему я втайне очень обрадовался. Наемников было откровенно мало для задуманного мной дела. Но лучше хоть такое количество, чем никакого. После единодушного согласия я приступил к более детальному обсуждению предстоящего дела, и только спустя 3 часа все было обговорено. Мой план носил до этого момента лишь общие черты, но был смело раскритикован наемниками и кардинально переделан. Наемников было слишком мало, чтобы успешно выбить противника с захваченной территории. Даже при условии помощи легиона, который мне удалось вывести из лагеря, ситуация не сильно изменится. Несмотря на внушительное количество воинов, большинство было новобранцами, которые еще ни разу не сталкивались с противником лицом к лицу. Что поделать, все более опытные легионы уже давно были на границе. Им приходится несладко, об этом говорит то, что прорыв за все это время так и не ликвидировали, непозволительно долго позволяя захватчику хозяйничать на нашей территории.